Глава вторая. Территориальная дифференциация избирательных систем. Каким критериям должна соответствовать идеальная избирательная система? Возможна ли она? Как различаются избирательные системы по своей территориальной организации и используемой электоральной формуле? Какие избирательные системы способствуют большей персонифицированности, а какие большей репрезентативности выбора? Как соединить эти достоинства? Как избирательные системы могут искажать территориальное распределение поддержки политических партий? Какие существуют методы распределения числа мандатов в парламенте между регионами и партиями?